Ну, значит, я не ошибся. Джеймс Брук перегнулся через подоконник и посмотрел. Четыре стражника, вооруженные до зубов, вели ко дворцу индийца Камамури, руки которого были крепко связаны за спиной. Пленник не оказывал никакого сопротивления и не казался взволнованным. Он шел неторопливым шагом и спокойно смотрел на толпу даяков, китайцев и малайцев, которые провожали его нестройными криками. — Бедняга! — воскликнул Янс. — Вы его жалеете, милорд? — спросил Раджа. — Немного, признаюсь. — А ведь этот индиец — пират. — Знаю, но он был со мной так любезен. Что вы с ним сделаете, ваша светлость? Прежде всего, я заставлю его говорить. Если мне удастся узнать, где скрывается тигр Малайзии, вы нападете на него. Соберу моих солдат и нападу. А если пленник заупрямится и не скажет? Я прикажу его повесить, — холодно сказал Раджа. Несчастный. Эти пираты не заслуживают иного, милорд. Когда вы будете его допрашивать? Ну, сегодня у меня нет времени, я должен принять голландского посла, но завтра я свободен и заставлю его говорить. Быстрая молния мелькнула в глазах португальца. — Ваша светлость, — сказал он, немного поколебавшись, — могу я присутствовать при допросе? — Если желаете. — Благодарю вас, ваша светлость. Раджа позвонил в серебряный колокольчик, который стоял на столе. Китаец с косичкой в желтом шелковом одеянии вошел к нему, неся на подносе фарфоровый чайник. — Надеюсь, от чая вы не откажетесь? — спросил Раджа. — Я бы не был англичанином, — ответил Янос, улыбаясь. Они выпили несколько чашек ароматного напитка, потом поднялись. — Куда вы направитесь сегодня, милорд? — спросил Раджа. — Поброжу по окрестностям города, — отвечал Янос. Я заметил форт, и с вашего разрешения навещу его. Вы встретите там соотечественников, милорд. — Соотечественников? — воскликнул Янос, притворившись, что не знал об этом. — Я подобрал их несколько недель назад, когда они едва не утонули. — Значит, потерпевшие кораблекрушение? — Вы угадали. — И что они делают в этом форте? — Ждут прибытия судна, чтобы сесть на него. И в то же время стерегут индийского тукса, который там заключен. — Что? Тукс? Индийский тукс? — воскликнул Янос. — О, я бы хотел взглянуть на одного из этих страшных душителей. Вы этого очень желаете? — Очень. Раджа взял лист бумаги, написал на нем несколько строк и вручил португальцу, который живо схватил его. — Вручите это лейтенанту Черчиллю, — сказал Раджа. — Он покажет вам тукса, а если пожелаете, весь форт, но в нем нет ничего примечательного. — Благодарю вас, ваша светлость. Пообедайте со мной сегодня вечером. Обещаю. До свидания, милорд. — До свидания. Янос, которому не терпелось выйти из этого кабинета, быстро направился в свою комнату. — Поразмыслим, друг мой Янос, — прошептал он, оставшись один. Пораскинем мозгами. Самое главное — это проделать все незаметно. Он закурил сигару и встал у окна, погрузившись в раздумье. Так он стоял минут 10-15, раскачиваясь с пятки на носок и устремив свой пристальный взгляд на форт. Время от времени лоб его морщился. — Готов! — воскликнул он наконец. — Черт побери! Я сыграю с тобой такую шуточку, мой дорогой Брук, какая тебе не снилась. Он подошел к столу, взял ручку и написал на клочке бумаги: «Тремальнайк, меня посылает твой верный слуга Камамури. Если хочешь обрести свободу и снова увидеть свою аду, проглоти ровно в полночь пилюли, которые найдешь здесь, ни раньше, ни позже. Янос, друг Камамури». Он положил внутрь две маленькие зеленоватые пилюли, скатал записку в шарик и спрятал во внутренний карман куртки. «Завтра англичане решат, что он умер, и к вечеру похоронят его», — прошептал португалец, потирая руки. А предупредить моего дорогого друга пошлем к Мамури.